Глава 20. Когда госпожа приказала поставить Фрола Воронича исполняющим обязанности десятника, у него и мысли не было, что это будет легко. Действительность оказалась еще хуже. Все ратники десятка были ветеранами с длинным списком исполненных контрактов и со множеством отличий. У всех был, разумеется, первый разряд, и Салага со своим недавно присвоенным вторым разрядом, притом не закончивший еще курсы комсостава, в качестве командира выглядел даже не странно, а просто дико. Но опять же Фрол, хоть и был молчуном, но с мозгами у него было все в порядке. Он ни на секунду не поверил, что это была какая-то ошибка или случайность. Ему стало кристально ясно, что его сознательно бросили в воду, а сейчас будут внимательно наблюдать, сможет ли он выплыть или же бесславно потонет. Но после первоначальной паники, надо заметить, совсем недолгой, Фрол нашел в себе силы собраться и твердо настроился обязательно выплыть. Ему неожиданно повезло в том, что никто из его ратников на должность десятника не претендовал. Если бы оказалось, что он перешел кому-нибудь дорогу, это порядком накалило бы атмосферу и сделало задачу намного сложнее. Да, скорее всего, просто невыполнимой. Но проблемы с неподчинением не возникло, ратники его приняли. Без особого восторга и отчасти даже с юмором, но все-таки приняли. «И как ты себе видишь жизнь с нами, Салага?» — с усмешкой спросил здоровенный белобрысый северянин Дан Винклунд, которого Фрол сразу определил как самого авторитетного ратника десятка. «Я этой должности не добивался», — пожал плечами Фрол. «Но я на нее согласился, а значит, буду делать то, что должен. Ты тоже делай, что должен, и все у нас будет хорошо». «Говоришь, хорошо будет?» — ухмыльнулся Винклунд. «Но, может, и так. А соглашался-то зачем?» «Если бы я не согласился, мне бы больше никогда ничего не предложили», — честно ответил Фрол. «Да он же из того самого десятка госпожи, а она своих тянет», — пояснил другой ратник Прокоп Кухарук. «Вроде нормальный он парень, Дан. Я ребят про него поспрашивал, отзываются хорошо». «Из того самого десятка?» — заинтересовался Виклунд, и другие ратники тоже оживились. «Про него много чего болтают, только никто ничего толком не знает. Расскажешь, как оно было?» «Не расскажу, извини», — покачал головой Фрол. «Сам спроси у госпожи». «Ага, спрошу», — гыгыкнул Дан. «Нет, но повезло же вам с Алагом». «Это мы потом поняли, что повезло», — криво усмехнулся Фрол. «А поначалу думали, что сдохнем». «А говорили, кто-то и сдох». «Ничего не стану рассказывать, парни», — повторил Фрол. «Я про госпожу болтать не собираюсь». «Вот и правильно», — неожиданно согласился Виклунд. — Ладно, командуй, десятник, а мы поглядим, что ты за командир. Так понемногу дело и пошло. Фрол на свое командирство не особо напирал, но что положено было требовать, требовал. С мелкими залетами разбирался сам, начальство никогда не впутывал, за своих ратников стоял горой, на контрактах со спины не прятался, в общем, вел себя так, как и положено правильному командиру. Постепенно юмористическое отношение к нему осталось в прошлом. И к моменту окончания курсов, когда его перевели из исполняющего обязанности в действительный десятники, Фрол уже пользовался в десятке заметным авторитетом, и Салагой его больше никто не называл. В тот день посыльный штаба нашел его сразу после утреннего развода. «Что там, старший?» — полюбопытствовал Дан, да и остальные ратники тоже с интересом посматривали на озадаченное лицо Фрола. «Штаб вызывают срочно», — ответил Фрол, мучительно припоминая весь небогатый список своих проколов. «На повышение пойдешь?» — предположил Виклунд. «Вряд ли», — усмехнулся Фрол. «Это уж слишком будет. Не думаю, что я госпожу настолько интересую». «А для взыскания темы есть, старший?» «Для взыскания темы всегда есть», — вздохнул Фрол. «Ладно, парни, задание нам выдали. Дан остается за старшего, а я пошел». В штабе дежурный встретил его неприветливо. «Кто такой? Доложись, боец!» «Фрол Воронич, приказано срочно явиться». «Кому и куда явиться?» «Мне не сказали, старший», — хмуро ответил Фрол. «Передали, что срочно явиться в штаб, и все». «Приходят, сами не знают, к кому», — с отвращением заметил дежурный. «В 21-й кабинет иди». Было понятно, что дежурный не в духе и просто воспользовался случаем выместить на Воронича свое плохое настроение. Тот, однако, не стал ничего говорить, а просто молча двинулся к лестнице. Когда он постучал в дверь, изнутри послышался голос Лены, и Фрол почувствовал некоторое облегчение. Вряд ли она вызвала его для выговора. Зато вопросов порядком прибавилось. «Здравствуйте, госпожа», — поздоровался Фрол с Леной, которая сидела за столом с чашкой в руке. «Здравствуй», — кивнула она, — «бери чашку в шкафу и садись, будем чай пить». Откровенно говоря, Фрол предпочел бы более формальное общение. Он вовсе не полагал себя настолько значимым для госпожи, чтобы рассчитывать на какое-то неформальное отношение. Фрол Воронич и в самом деле был не глуп. Но настаивать на официальной беседе было бы совсем уж неумно, так что он послушно взял чашку и налил себе чаю. Надо заметить, чересчур хорошую для подобного места. «Как семья?» — с улыбкой спросила Лена. «Зачем ей это хочется знать?» — подумал Фрол, но в ее голосе звучал такой искренний интерес, что он неожиданно для себя начал рассказывать. Мать заскучала. Когда она болела, ей было не до того, а как выздоровела, оказалось, что делать ей толком и нечего. Хозяйство-то уже мы с сестрой привыкли вести. Вот она сейчас и начала понемногу брать заказы на шитье. Она раньше очень хорошо шила, говорит, что руки еще помнят. «Это замечательно», — с одобрением кивнула Лена. «Когда у человека есть дело, ему есть зачем жить». «Ну, а сестра учится, ей очень нравится». «Про твою сестру я все знаю», — махнула рукой Лена. «Сессию всю сдала на превосходно. Умница!» «Откуда вы это знаете?» — поразился Фрол, с трудом удержавшись от более подходящего вопроса, «зачем вам понадобилось это знать?» «Ты, похоже, плохо читал договор займа», — усмехнулась Лена. «Это ты зря, надо очень внимательно читать все, что подписываешь. Ты явно не обратил внимания на то, что мы вовсе не гарантируем заемщику работу у нас. Мы очень внимательно следим за успехами наших кандидатов, и учебные заведения всегда присылают нам полную информацию. Дураки и лодыри нам ни к чему, так что предложение работы может и не последовать, а возврат займа при этом ложится на поручителя. Но твоя сестра, конечно, не из таких. И если она продолжит в том же духе, то после окончания учебы получит от нас очень хорошее предложение». «Понятно, госпожа», — растерянно пробормотал Фрол. «А у тебя-то самого как дела?» «Все хорошо, госпожа. С парнями в десятке нашел общий язык, нормально служим». «Ты молодец, Фрол», — одобрительно сказала Лена. «Салаги заработать авторитет у ветеранов не так-то просто, но ты справился». «Так мне специально такой десяток дали?» — не удержался от вопроса Воронич. «Нет, конечно», — она посмотрела на него с удивлением. «У нас что, много свободных десятков? Просто в сотне Дранина освободилась вакансия, и я сразу вспомнила про тебя. Микле очень не хотелось ставить салагу десятником над ветеранами, но я поручила, что ты справишься, ты не подвел. В десятке тебя уважают, Риттер о тебе хорошо отзывается, я рада, что в тебе не ошиблась». «Спасибо, госпожа», — в смятении пробормотал Фрол. «Насчет учебы ты не думал? Что тебе вообще нравится?» «Мне всегда история нравилась, но это не вариант», — вздохнул он. «Это для богатого человека, которому не надо думать, на какие деньги купить еду завтра». «Ну, можно ведь отложить учебу до тех пор, пока у тебя сестра учебу не закончит, а потом можно взять заем на образование». «И сколько лет я буду этот заем отдавать с жалования историка? Это если удастся вообще устроиться по специальности. Историков много ведь не нужно. Скорее всего, там только свои устраиваются по знакомству». «Наверное, ты прав», — с сомнением согласилась Лена. «Но, по крайней мере, с военной службой у тебя неплохо получается. Кстати, насчет военной службы. Мне пригодилась бы твоя помощь. Нам надо доставить ценный груз из Баварии, и мне нужен надежный человек, который бы этим занялся. Мы зафрахтовали дирижабль, но надо, чтобы с ним полетели наши люди. Чтобы охранять груз, ну и вообще, вдруг на пути какие-то сложности встретятся. Возьмешься?» «Это приказ, госпожа?» — осторожно спросил он. «Это просьба, Фрол», — мягко сказала Лена. «А можно узнать, что за груз?» «Около 300 ластов золота», — ответила она, ласково глядя на Воронича. «Герцог Коттон XII решил доверить нашему семейству хранение золотого запаса герцогства Баварского». Воронич от потрясения потерял дар речи. Он открыл было рот, чтобы что-то сказать, ничего сказать не смог и закрыл его снова. Мысли у него метались, как сумасшедшие. Лена терпеливо ждала его ответа, с интересом за ним наблюдая. Наконец Фрол заставил себя успокоиться и смог мыслить более или менее разумно. Браться за такое ответственное дело было просто страшно. Страшно было даже не то, что не справишься, ведь случись что с этим золотом, останется только застрелиться. С другой стороны, он прекрасно понимал, что скажи нет, и на этом его карьера закончится. Сейчас госпожа тянет его вверх, но такая поддержка от верхушки семейства дается недаром, ее обязательно придется отрабатывать. Хочет ли он отказаться и навсегда остаться просто десятником? Воронич определенно не был карьеристом, но при этом прекрасно понимал, что откажись он сейчас, ему придется всю жизнь жалеть об упущенной возможности. Фрол прикрыл глаза, медленно выдохнул воздух, затем посмотрел Лене прямо в глаза и сказал, словно бросаясь в пропасть. «Я не подведу вас, госпожа». «Очень хорошо, Фрол», — с удовольствием сказала Лена. «Я была уверена, что могу на тебя положиться. Возьмешь свой десяток. Больше тебе вряд ли понадобится. Не думаю, что дело дойдет до абордажа. Да там и места для людей маловато. Грузопассажирские дирижабли все же больше грузовые, чем пассажирские. Но к твоему десятку я придам тебе еще 4 владеющих. Подчиняться они будут тебе, но имею в виду, что все они дворянки, поэтому постарайся командовать ими как-нибудь понежнее, понимаешь?» «Понимаю, госпожа», — кивнул Фрол, про себя с неудовольствием подумав. «Мне еще только 4 нежных дворянок не хватало». «Дирижабль уже зафрахтован и ждет вылета в порту Примша. Я прикажу свозить тебя к нему. Посмотришь, что там и как устроено, пообщаешься с экипажем. Разработаешь план размещения постов, варианты защиты груза. Может быть, потребуется дополнительное вооружение. Словом, разберешься. Я знаю, что голова у тебя нормально работает». Фрол оглядел неровный строй ратников, стоящих в тени огромного дирижабля. Владеющие расслабленно стояли кучкой сбоку от выстроившихся бойцов. «Прежде чем говорить о нашем задании, давайте познакомимся», — объявил Фрол, обращаясь к магичкам, которые с любопытством на него глядели. «Меня зовут Фрол Воронич, я десятник сотни Микла Дранина, а в этом путешествии являюсь вашим командиром». «И за что нам это позорище?» — громогласно вопросила одна из девиц. «Мы что, должны подчиняться десятнику? Мальчик, ты немного ли на себя берешь?» «Я ваши чувства понимаю, госпожа», — спокойно ответил Фрол. «Но я назначен старшим и полностью отвечаю за успех боевой операции. А значит, я буду командовать, а вы будете подчиняться. Если вас это не устраивает, прошу немедленно покинуть отряд, посторонним здесь не место». «Кончай выделываться, Лиля», — подала голос рыжая девица. «Какая разница, десятник он или не десятник? Он поставлен командовать, а нам приказано ему подчиняться. Или ты в самом деле хочешь объяснять госпоже, почему отказался выполнять приказ?» Лиля брезгливо поморщилась, но не ответила. Впрочем, уходить она тоже не стала, и Фрол сделал вывод, что конфликт исчерпан. «Если мы разобрались с вопросом командования, — кивнул он, — то давайте продолжим знакомство. Представьтесь, пожалуйста, дамы». Магички переглянулись и после небольшой заминки все-таки представились. «Марина Земец, Станислава Давлетова, Марта Кох, — назвалась рыжая, — Лиля Зорина, без особой охоты представилась последняя». Фрол почувствовал облегчение. Взбрыкнут они, наверное, еще не раз, но открытого бунта все же можно не опасаться. «В вашей группе есть старший?» — спросил он. Девушки начали в замешательстве переглядываться. «Марин, давай ты, наверное», — наконец предложила рыжая, и та неохотно кивнула. «Очень хорошо, госпожа Марина», — одобрительно сказал Фрол. «Я буду по возможности взаимодействовать через вас, но в случае необходимости в боевой обстановке буду отдавать и прямые приказы». «Мы все понимаем и будем подчиняться», — ответила Марина. «Все будем подчиняться», — с напором сказала она, пристально посмотрев на Лилю, стоявшую с недовольным видом. Та промолчала. «Благодарю, госпожа Марина». «Итак, бойцы», — он повысил голос, — «нам приказано получить в Регенсбурге и сопроводить в Новгород ценный груз, примерно 300 ластов золота». Бойцы, да и владеющие тоже, вытаращились на него в изумлении. «В Регенсбурге это золото будет охранять гвардия герцога Баварского, в Новгороде нас встретит дружина, а вот нашей задачей будет охранять это золото в полете. Нам придется лететь над Польшей, там может случиться всякое. Вряд ли нам удастся сохранить в секрете информацию о Грузии и маршруте, так что неприятности вполне возможны». «А что за неприятности, старший?» — хмуро спросил Дан. «Прежде всего абордаж», — ответил Фрол. «Поляки умеют это довольно ловко проделывать, а на этом корыте от быстрого дирижабля не уйти. Рассчитывайте на то, что придется подраться. И еще, имейте в виду, что экипаж нам тоже не союзники, скорее наоборот. Такое количество золота может кого угодно с ума свести, и вполне возможно, что им придет в голову мысль по-тихому нас перерезать как-нибудь ночью». «Владеющих не так просто по-тихому перерезать», — заметила Марина. «Вас не так просто», — согласился Фрол. «А вот нас вполне можно. Тем, кого не успеют убить, будет не легче от того, что у экипажа не получилось перерезать всех. Поэтому не доверяйте замкам кают, закрывайтесь на засовы, ставьте сигналки, в общем, берегитесь. Помните, что у экипажа есть запасные ключи. В трюме с грузом всегда будет дежурить пара ратников. Доступ в трюм будет по паролю. Если туда попытается войти посторонний, стреляйте без предупреждения. Дан, возьми пару бойцов и вместе с капитаном определите места для пулеметов по обоим бортам. Я получил 2 крупнокалиберных в арсенале. Нам бы больше пушек пригодилось, старший, — хмуро заметил Виклунд. Тоже про это думал, — согласился Фрол. Но капитан сказал, что силовой набор гондола отдачу пушки не выдержит. Он и на пулемет еле-еле согласился. Однако ленты к пулеметам подносить только по боевой тревоге. Нам еще не хватало, чтобы экипаж начал нас из нашего же крупника крошить. В общем, на этом все. По дороге туда отдыхаем, а после погрузки начнутся дежурства по графику. Фрол с облегчением вздохнул, опечатывая последний контейнер и ставя свою подпись на акте передачи. Он проводил взглядом погрузчик, подхвативший контейнер, и повернулся к представителю герцога Баварского. Тот вежливо улыбнулся и что-то залаял на своем языке. «Что он говорит, госпожа Марина?» — устало спросил Фрол. «Благодарит нас от имени герцога, надеется на новые плодотворные встречи, ну и прочее такое», — ответила та. «Скажите им, пожалуйста, то что-нибудь от нас в том же духе», — попросил Воронич. Марина кивнула и затараторила на немецком. У нее это получалось так же непонятно, но гораздо более благозвучно. «Auf Wiedersehen, Herr Воронич, Fräulein Zemitz», — растянул губы в улыбке немец, поклонился и отбыл. «У меня плохие предчувствия, госпожа Марина», — вздохнул Фрол. «Это золото видело слишком много людей, наш маршрут тоже объявлен. Боюсь, что поляки обязательно что-нибудь попробуют. А может, и не только поляки. Надеюсь, ваши владеющие понимают серьезность ситуации». «Мне кажется, вы преувеличиваете степень опасности, командир», — отозвалась Марина. «4 владеющих — это большая сила». «Вот только о вас наверняка уже знают», — усмехнулся Воронич. «И у нападающих тоже могут оказаться владеющие. На самом деле я больше всего боюсь, что нас подкараулят на маршруте. Если поставить пушку с хорошей баллистикой на лафет с большими углами возвышения, то нас можно просто сбить. Пленные, да и сам дирижабль им ни к чему, а собрать золото с земли не так уж и трудно. И такие пушки у поляков наверняка есть». «От неожиданного обстрела мы можем не успеть защитить», — признала Марина. «Я договорился с капитаном, что он постарается лететь как-нибудь непредсказуемо, но далеко отойти от коридора у нас не получится. Если будем слишком увлекаться маневрами, то нам просто не хватит топлива до Новгорода. Но останавливаться где-то для дозаправки...» «Я уловила суть проблемы», — задумчиво сказала Марина. «Хорошо, я поговорю с девочками, чтобы не расслаблялись и были готовы ко всему». Вопреки всем опасениям Воронича, полет протекал на удивление спокойно. В стране временами появлялись дирижабли, летящие разными курсами, но они явно летели куда-то по своим делам и вскоре исчезали из поля зрения. Матросы тоже не прокрадывались в пассажирские каюты с ножами в руках. Ничего не происходило, и когда дирижабль миновал Тарунь, у Фрола забрезжила наконец надежда, что Польшу они пролетят спокойно. Орденские земли были уже совсем рядом, а на церковных землях пиратские нападения были большой редкостью. Церковь занималась порой сомнительными делами без особой огласки, но покровительство пиратам было для нее далеко за пределами допустимого. Надежда, впрочем, прожила совсем недолго. «Командир», — аккуратно потряс Фрол ратник, — «просыпайся». «Что случилось, Гаврила?» — спросил Воронич, с трудом стряхивая с себя остатки сна. «Дирижабль. Идет пересекающимся курсом, минут через 15 подойдет на дистанцию выстрела». «Поднимай всех, Гаврила», — мгновенно проснулся Фрол. «Расчет к пулемету, одному наблюдать за другим бортом, остальным на огневые позиции. Я пойду подниму девок». Через 15 минут Фрол с Мариной стояли рядом с пулеметным станком. Неизвестный дирижабль уже был в полуверсте и, вне всякого сомнения, шел на перехват. «Это точно пират», — сделала вывод Марина. «Вы уверены, госпожа?» «Посмотрите на гондолу повнимательнее, Фрол. Трюм очень маленький или его вовсе нет. На всех палубах жилые помещения, движется он слишком быстро. Этот дирижабль спроектирован для перехвата и абордажа. У него на борту под сотню рейл, наверное, как только подойдет ближе, они нас загарпунят и перебросят мостки». Фрол присмотрелся повнимательнее. «Похоже, вы правы, госпожа», — вздохнул он. Ну ладно, может, они не на нас конкретно нацелились, а просто пролетающих торгашей потрошат. Давайте проверим. Аким, дай-ка очередь по рубке. Пулемет басовито загрохотал, заставив всех поморщиться и зажать уши ладонями. В нешироком коридоре грохот крупнокалиберного пулемета был почти невыносим. «Ты промахнулся, что ли?» — удивился Фрол. «Я с такого расстояния по такой цели промахнуться не могу, командир», — обиженно ответил пулеметчик. «Он не промахнулся, Фрол», — хмуро сказала Марина. «Там старший владеющий, похоже, не один. Стрелять бесполезно». «Если там под сотню рыл, абордажа мы не выдержим», — помрачнел Фрол. «Сейчас я позову девчонок, попробуем их потрогать», — сказала Марина без особой уверенности в голосе. «Старшие ведь тоже разные бывают. Посмотрим, кто у них». Прошло еще 15 минут, и ничего не изменилось, разве что пират подошел еще ближе. «Ну что там, госпожа?» — немного нервно осведомился Фрол. «Мы держим их, они держат нас», — напряженно ответила Марина. «Мы ничего не можем сделать, а они нам». «Так это, наверное, не так уж плохо?» — осторожно спросил Воронич. «Рано или поздно им придется отвалиться. А еще мы могли бы вызвать помощь, например, еще несколько владеющих на курьере». «У нас не получится продержать их до прибытия помощи. Еще полчаса, может, немного больше, и мы не сможем их удерживать». «А они?» «У них двое сильных старших, мы с трудом их держим вчетвером. Скорее всего, мы устанем раньше». Фрол мрачно наблюдал, как пиратский дирижабль понемногу сокращал дистанцию. За стеклом уже стало возможным разглядеть ухмыляющиеся рожи. На открытую верхнюю палубу вылезло несколько человек и начали ковыряться с непонятной установкой. «Готовит гарпун», — внезапно осознал Фрол. Он посмотрел на девушку, у которых на лицах уже была заметна усталость. «Неужели у них настолько полная защита?» — спросил он. «И нигде нет слабого места вообще?» «Вся гондола защищена», — подтвердила Марина. «Мы вряд ли сможем продавить их защиту, даже если полностью уберем нашу». «А баллон защищен?» «А в баллон стрелять бесполезно, пуля его не возьмет», — с удивлением посмотрел на него Марина. «Дырка в ячейке сразу же запенится, это же все знают». «Из винтовки стрелять бесполезно», — согласился Фрол. «А из крупняка?» «Наверняка тоже бесполезно», — неуверенно сказала Марина. «Какая разница?» «А давай-ка попробуем, Аким. Чего так просто сидеть?» — решительно сказал Фрол. «Клади выстрелов 20-30 в середину баллона, потом смещайся на сажень в сторону хвоста и обрабатывай следующую точку. Потом опять смещайся и так далее». Загрохотали выстрелы. «Я же говорила, что толк не будет», — хмыкнула Марина после пары очередей. «Мы еще не закончили», — покачал головой Воронич. «Работай дальше, Аким». Когда пулеметчик прошел полпути до хвоста, Фрол заметил, что Марина ему что-то кричит. Он дал знак пулеметчику остановиться и потряс головой, прогоняя звон в ушах. «По-моему, у него хвост немного опустился», — ткнула она пальцем в ту сторону. Воронич присмотрелся. «А ведь и правда, хвост вроде стал чуть ниже». «Похоже, что это в самом деле работает, Фрол», — с удивлением сказала Марина. «Пуля крупная, наверняка сильно ломает ячейки, вот пена не справляется, надо продолжать». «Прикрыть баллон, как гондолу, они не смогут?» «На баллон у них сил точно не хватит», — отрицательно покачала головой Марина. «Он слишком большой». «Давай дальше, Аким», — распорядился Фрол. «Обработай как следует заднюю четверть баллона». Через несколько минут польский дирижабль уже довольно заметно накренился назад. А еще минут через пять он начал понемногу терять высоту и вдруг заложил резкий вираж, уходя откуда пришел. «Кто бы мог поверить, что это так просто?» — с изумлением сказала Марина. «И почему до этого никто раньше не додумался?» «Наверное, потому что у обычных торговцев на борту нет ни крупнокалиберных пулеметов, ни владеющих», — пожал плечами Фрол.